Глава 55. У Виктора выступили слезы на глазах. Его маленькая девочка была заживо погребена в зловонной яме. Он взглянул на Анну, вдохнул запах кожаных сидений, ощутил вибрацию мотора. Что случилось с ней? Где она? «Читай». Дверь вновь распахнулась, и теперь я услышала шаги прямо над нами. У меня не было иного выбора. В любой момент над краем цистерны могло появиться лицо Изабель, и я теперь не знала, так ли уж нелепа мысль, что она будет светить себе зажигалкой. У меня оставалась лишь одна возможность, пока Жази вновь не зарыдала. Я потянул ее вниз, и мы обе нырнули в мазут. Он облепил нас, как саван. Клейкая масса проникла повсюду, забив нос и заткнув уши, поэтому я ничего больше не слышала. Теперь я поняла, как беспомощно гибнут птицы в отравленном море среди разлитой из танкера нефти. Борясь с инстинктом самосохранения, я прижимала к себе голову Жази и не выныривала, хотя мои легкие готовы были взорваться. Я не знала, что творится наверху. Я ничего не видела, ничего не слышала, лишь понимала, что силы на исходе. Когда терпеть стало невмоготу, я вытолкнула наверх Жази и вынырнула сама. Я обязана была это сделать, даже если это было слишком рано, и Изабель заметила бы нас. Я не выдержала бы дольше ни секунды. Это не было слишком рано. Это слишком поздно. Когда я вынырнула, Жази безжизненно висела у меня в руках. Я стерла мазут с её рта, разжала ей губы, потрясла ее. Начала делать искусственное дыхание, но все было напрасно. Я чувствовала это. Я так и не знаю, что же повинно в ее смерти — шок, страх или действительно мазут. Но одно я знаю наверняка. Ее убила не Изабель, а я. «Это ложь!» — хотел крикнуть Виктор, но из горла вырвался лишь хрип. «Нет, не ложь!» — холодно возразила Анна, быстро взглянув в окно машины. Виктор вытер рукой слезы и шмыгнул носом. «Скажи, что это неправда!» «К сожалению, не могу». «Что за чушь? Ты же абсолютно ненормальная!» «Да, ты прав. Увы». «Зачем ты мучаешь меня? Зачем ты все это выдумываешь? Жази жива!» «К сожалению, нет». «У нее нет шизофрении, доктор Лоренс. Все, о чем она говорит, происходило на самом деле». Мотор взревел, и сквозь залитое дождем лобовое стекло Виктор увидел вдали размытую вереницу огней. «Не бойся. Скоро все пройдет. Она сжала его руку. «Кто ты?» — заорал он. «Откуда тебе все известно?» «Анна. Анна Роткив». «Да нет же! Кто ты на самом деле? Что тебе нужно от меня?» Огни приближались, и теперь уже было понятно, где они находятся. Машина неслась по пирсу навстречу волнам. «Скажи, наконец, кто ты?» — ревел Виктор. Им овладел страх смерти, и тем не менее он вдруг подумал, что чувствует себя сейчас как в детстве после драки. Заплаканный, с распухшим носом и очень-очень несчастный. «Меня зовут Анна Роткив. Я убила Жази». До огней осталось не больше 200 метров. Машина проехала по пирсу, наверное, 1000 метров, и в конце пути их ждало холодное и безбрежное Северное море. «Кто ты?» — голос сорвался, но его заглушил грохот мотора, ветра и волн. «Анна. Анна Роткив. Но зачем тратить последние минуты на второстепенные вещи? История не окончена. Осталась еще одна страница». Виктор помотал головой, стирая пошедшую носом кровь. «Так и быть», — сказала она. «Сделаю тебе последнее одолжение и прочту сама». Анна взяла из руки Виктора последний листок. Машина безжалостно мчалась прямо в бушующее море, когда она начала читать.